Как-то теперь мне показалось неприличным спать с ним в одной постели. Я встала очень рано по будильнику, привела себя в порядок, надела черный свитер и брюки, потому что на улице было пасмурно и ветрено, утепленную куртку, чтобы не застудить шею, и отправилась прямо к Кириллу, собранная и решительная. Однако дома его не оказалось. Во всяком случае, на звонок мне никто не открыл. Спит он или дома не ночует? Я грохнула в дверь кулаком. «А он уже ушел!» — ехидно высказалась выходящая из парадной нахалка лет 12 с ранцем. «Похоже, в этом доме, как в деревне, от людей ничего не скроешь. Куда его понесло в такую рань? Ведь еще только 9:30. То целыми днями дома, то с утра пораньше куда-то усвистал.